Сороковое. Вольтова дуга. Ждать под часами чистое страдание. О, молодость! О, чувственный аврал! И сам я во взведенном состоянии полуденные стрелки повторял. А. Когда уложенный и освеженный я вышел в ресторан, столик у колонны освободился, а на скатерти стояла табличка «Заказано». Я по-хозяйски сел, осмотрелся, обнаружил пятно на скатерти и закрыл его, передвинув пепельницу. Алик, пробегая мимо, прогундосил. «Глаз, что ли, нет? Русским языком написано «заказано». «А чего ты так волнуешься?» «Я этот стол сегодня обслуживаю». «Да разве не Марина?» «Она к гинекологу отпросилась», — с презрением сообщил официант. «Залетела, наверное». «Завидуешь?» «Было бы чему». «Столик зарезервировал я. Можешь спросить у Карины, понял?» «Неужели?» — фыркнул он. — Значит, гуляем? Меню? Я глянул на часы. До прихода лета осталось полчаса, может, чуть больше. Значит, можно заказывать. Без меню обойдусь. Так, на закусочку. Сациви, севрюшка, язычок. Кончился язычок, сожрали. Тогда мясную нарезку с хреном, сациви. Говорила же. Маслины, грибочки, овощную клумбу. Сколько народу будет? Двое. Не обождетесь? «Не волнуйся. Что пить будем? Шампанское. Сладкого нет. Тогда полусладкое. Интеллигентные люди пьют только сухое. Кого ждешь?» «Даму. Это понятно. Где работает?» «В театре». «При вешалке? Скажешь, тоже актриса». «Эти пьют все, что наливают. Тебе-то водку?» «Коньячку с лимоном. 150». «Лимона сегодня нет, не в Италии». Он чиркнул в блокнотике. «И круто возьмешь?» «Давай. Красную?» «И красную, и черную!» Вздохнул я, совершая преступление против семейного бюджета, но сладкая внебрачная трясина необоримо затягивала меня. «Горячая. Что порекомендуешь?» «Корейку и судак под польским соусом». «Валяй». «Хм... Крепко ты на свою актриску запал», — посочувствовал Алик и ушел выполнять заказ. Я снова посмотрел на часы и сообразил, что лето может прийти раньше, надо предупредить администратора у входа с улицы Воровского. Сегодня на посту под большой зеленой лампой сидела Этерия Максовна, в далеком прошлом артистка цирка, а потом костюмерша там же. Пенсионерка со стажем, она носила яркие рейтузы в обтяжку, полупрозрачные блузки, красилась как демон Врубеля. Подбежав, я объяснил, что жду гостью, и попросил, как только явится, срочно меня вызвать. «Откуда, из парткома?» «Нет, заседание закончилось. Я сижу за столиком у камина». «Понятно. Что за гости?» «Вы фильм «Музыка судьбы» смотрели?» — веско спросил я. «Эту жуть, конечно, видела». «Тогда вы ее узнаете сразу». «Жорж! Побойтесь бога, зачем вам подержанная мымра, к тому же безголосая?» «Нет, что вы, я жду Виолетту Гаврилову». «Ах, эту? Впрочем, не мое дело». Она посмотрела на меня глазами цвета выленившей солдатской майки. «Ну ладно, позову». Я хотел вернуться к столику, но из парткома как раз вышел Шуваев в сером пальто-букле и черной беретке с фетровым хвостиком на макушке. В руке он держал дипломат с облезлыми золотыми замочками. Со стороны Владимира Ивановича можно было принять за простого бухгалтера, а не секретаря парткома крупнейшей писательской организации и вершителя литературных судеб. Суровое лицо его смягчилось от коньяка. Глаза смотрели почти виновато. «А, Егорушка, ты еще здесь? Пойдем-ка прогуляемся». «Владимир Иванович, я гостей жду». «Никуда твои гости не денутся. Проводи-ка меня до метро». «Я обещал встретить». «Успеешь, разговор есть». «Пальто прихвати свежо». «Я в пиджаке». «Ну смотри, не заболей, не имеешь права». На улице в самом деле похолодало, дул пронизывающий ветер и пахло дымным лиственным тленом. Еще не стемнело, но удлинились осенние тени от деревьев, а воздух, не теряя прозрачности, словно бы сгустился. Я повернул направо к рычащему Садовому кольцу. «Нет, я обычно до Горьковской хожу», — взял меня под руку Шуваев. «Оттуда мне по прямой линии». И мы пошли налево. «Извини, Егор, что накричал на тебя, но ты тоже хорош. Сидишь ни рыба, ни мясо. Жестче надо быть». «Нет, я тебя понимаю. Сам попал, как монашка, в бордель». «Влипли мы с тобой, комсорг, по самое некуда». Раньше в таких случаях пулю в лоб, а теперь просто пьют. Но ты с меня пример не бери, я патрон отстрелянный, а у тебя вся жизнь впереди. Меня-то после всей этой катавасии, наверное, уберут. Вас-то за что? Найдут за что. Например, за нечуткое отношение к творческим кадрам. Но они же сами... Удивился я, поеживаясь от проникающего ветра. В том-то и дело. Вот я думаю, зачем непременно исключать? Без этого можно человека на всю жизнь напугать. Вроде поначалу так и хотели, а потом вдруг как с цепи сорвались, гнать. В чужую игру нас с тобой, Егорушка, втянули в большую игру. Ну и Лешка тоже хорош, гусь лапчатый. Раз так можно, лбом в стену. Зачем он злит начальство? Власть его как корова телка облизывает. Может, он в самом деле папку в электричке забыл? Со всеми бывает. Я из-под тишка глянул на часы. Ничего он не забыл, пойми ты, мил человек. Вернее, забыл, да не он. А кто? Дед Пихто. Журналист в штатском. Из Франкфурта Аргемайне. Западник-то рукопись газеткой обернул. Аккуратный народец. По ней вычислили. Лёшку постоянно на позольские приемы зовут. Там он и познакомился с этим Гансом. Пригласил к себе в Переделкино, выпили они крепко, а тот для конспирации приехал на электричке. Дипномера-то у нас отслеживают. Но ведь не умеет пить немчура, я еще по Казахстану помню. Полстакана махнут и сразу в слезы, фотку тычут. Kinder, Frau, Vaterland. Но самое смешное, за журналистом хвоста не было, просто бдительный пассажир заинтересовался и отнес куда следует. Эх, если бы вся страна как КГБ работала, давно бы коммунизм построили и перестроили. Ну как можно было немцу в руки такое отдавать? Владимир Иванович, но ведь там кроме разговора с генсеком ничего особенного нет. По голосам они такое лепят. Слушаешь? Бывает. Молоток. Врага надо знать по первоисточнику. Мы с тобой сами, если выпьем похлеще любой немецкой волны, сказануть можем. Правильно он про разрушенные храмы пишет. Вон, видишь церковь? Шуваев показал на серый бескрестный купол, вспучившийся над грязно-желтым классическим фронтоном с облупившимися белыми колоннами. «Вот скажи мне, мил друг, кто тут венчался?» «Пушкин», — ответил я, удивляясь такому простому вопросу, и вспомнил, что Наташу Гончарову поэт как муж не удовлетворял. «Хвалю, знаешь. А как храм назывался?» «Не-а». Я снова незаметно глянул на часы. У меня оставалось еще 10 минут. «Такие вещи надо знать. Это храм Вознесения Господня в сторожах у Никитских ворот. А что тут теперь, ведаешь?» «Не ведаю». «Вот». «И не проведаешь. Большой секрет». Шуваев остановился против высоких дверей бывшей церкви. «Теперь тут, Егорушка, высоковольтная лаборатория. Понял, да?» Один стальной шар в землю зарыли, а второй под купол подвесили. И херачат разрядами со всей дури, вольтову дугу изучают. Я, конечно, понимаю, наука. Но разве другого места найти нельзя? Ладно, храм нам, коммунистам, без надобности. Хотя как посмотреть? Партбилет в гроб не кладут, а иконку кладут. Улавливаешь? Но Пушкин-то в чем виноват? Не нужен он нам? Позарез нужен. Сделайте музей, детишкам показывать. Нет. Так и будут херачить электричеством из шара в шар, пока кирпичи не посыплются на голову, а потом взорвут на щебенку. Вот про это он пишет. За это мы его, комсорг, со света сживем. Что молчишь? А нельзя как-нибудь... Я поднял воротник пиджака, стоять было холоднее, чем идти. Я их о том же спрашивал, но, видно, там наверху решили нельзя. У нас ведь так, пока в газету или в книжку факт не попал, его вроде и нет в жизни, а коль уж попал, будь любезна, родная советская власть, давай устраняй отдельные недостатки и перегибы на местах. Понял? Вот почему они так за писателями бдят. Чудно человек устроен, если ему об этом на кухне шепнули, с места не сдвинется. А если он это в книге или тем паче в газете прочитал, может и на улицу вывалить. Вот они чего боятся, понял? За границу передать — это то же самое, что в книге напечатать. Включай вражий голос и слушай. Ты-то молодой, осмышленый, свой дембель за кордон не отдал. Меня предупредили. И его предупреждали. Думаешь, никто не знает, что он эти свои крамольные рассказы пишет? Да лишь к их половине Коктебеля и всему Переделкина перечитал. Я умолял, не надо! Ты ж не космополит штопанный, ты русский человек. Вот ты, Егорушка, молодец, острый, но оглядчивый. Значит, меня из-за этого и двинули в председателя, Владимир Иванович? Догадался я, задрожав от холода. Лялина из Уцка душонка придумал. Мол, смотрите, даже дерзкая молодежь стала грудью за советские идеалы. Тебя тоже не печатают, а родина дороже. Наверху понравилось. Кстати, как там Кольского закопали? Без происшествий? Нормально, дождь пошел. Добрая примета. Хороший был мужик, правильный. Один раз пошел против линии. Сразу на обочину спихнули. Усваивай. С обочины, мил друг, редко возвращаются. Ты же Пастернака не застал? Не застал. Кивнул я и снова незаметно глянул на часы. А я хорошо помню всю эту собачью свадьбу с доктором Живаго. Мне Лисичевский рассказывал, как роман в совиздате к печати готовили. К печати? Изумился я. А разве в том-то и дело, комсорг? Тебе интересно, парень, из-за чего на Пастернака тогда все навалились, и свои, и чужие? Интересно. Упавшим голосом отозвался я. Ни черта тебе не интересно, вишь, замерз. Беги к своим гостям, согрейся. Но не напивайся до кемерийских сумерек. Я простился, помчался со всех сил назад и у входа налетел на высокого узколицего блондина в длинном белом приталенном плаще, как у Алена Делона. Это был Миша Семеркин из иностранной комиссии. «Жор, я тебе звонить собирался?» «Что такое?» Сердце мое ёкнуло. «Радуйся. Терпугов заболел. Может, еще выздоровеет?» «Нет, обширный инфаркт. Тебя из резерва перевели в основной состав. Счастливец, вас по всей Италии провезут». «Пойдем по рюмке», — позвал я. «Не могу, мне вечером делегацию венгров поить. Готовься, сеньор Полуакелли. Всегда готов».